надо так злиться только потому, что я не стала лгать и не дала вам повода для самодовольства. Вы-то ведь тоже не влюблены в меня, верно? Так почему же я должна быть в вас влюблена?» «Нет, дорогая моя, я в вас не влюблен, как и вы в меня. Но если б даже и был влюблен, то вы были бы последним человеком, которому я бы в этом признался. Храни Господь того, кто действительно полюбит вас. Вы разобьете ему сердце, моя милая, жестокая, дикая кошечка, которая до того беззаботна и так уверена в себе, что даже и не пытается убрать коготки». Он рывком поднял ее на ноги и снова поцеловал. Но на этот раз губы его были другие, ибо, казалось, он не думал о том, что причиняет ей боль, а наоборот, хотел причинить боль, хотел ее обидеть. Губы его скользнули по ее шее и ниже, ниже, пока не коснулись тафты, прикрывавшей грудь, и там прижались таким долгим, таким горячим поцелуем, что его дыхание опалило ей кожу. Она высвободила руки и уперлась ему в грудь, отталкивая его, оскорбленная в своей скромности. «Вы не должны так! Да как вы смеете?» «Сердце у вас стучит, как у зайца», — насмешливо произнес он. «Если бы я был человеком самодовольным, я бы сказал: когда тебе просто кто-то нравится, так оно не стучит. Пригладьте свои взъерошенные перышки и не стройте из себя девственницу. Скажите лучше, что привезти вам из Англии? Кольцо? Какое бы вам хотелось?» Она заколебалась между желанием благосклонно ответить на его вопрос и чисто женским стремлением продолжить сцену гнева и возмущения. «О, кольцо с бриллиантом. Только, пожалуйста, Ред, купите с большущим-пребольшущим». «Чтобы вы могли совать его под нос своим обедневшим друзьям и говорить: видите, какую рыбку я поймала? Прекрасно. Вы получите кольцо с большим бриллиантом, таким большим, что вашим менее удачливым подругам останется в утешении лишь перешептываться о том, как это вульгарно — носить такие большие камни». И он вдруг решительно направился к дверям. Она в растерянности за ним последовала. «Что случилось? Куда вы?» «К себе. Укладываться». «Да, но...» «Что «но»?» «Ничего. Надеюсь, путешествие ваше будет приятным». «Благодарю вас». Он раздвинул двери и вышел в холл. Скарлетт следовала за ним, несколько растерянная, слегка разочарованная этой неожиданной развязкой. Он надел накидку, взял шляпу и перчатки. «Я напишу вам. Сообщите мне, если передумаете». «И вы не...» «Что?» Ему, казалось, не терпелось уйти. «И вы не поцелуете меня на прощание?» — прошептала она, заботясь о том, чтобы никто в доме не услышал. «А вам не кажется, что для одного вечера было достаточно поцелуев?» — ответил он и с усмешкой посмотрел на нее сверху вниз. «Подумать только, такая скромная, хорошо воспитанная молодая женщина. Я же говорил вам, что вы получите удовольствие, верно?» «Нет, вы просто невыносимы!» — воскликнула она в гневе, уже не заботясь о том, услышит мамушка или нет. «И я ничуть не буду жалеть, если вы не вернетесь!» Она повернулась и, взмахнув юбкой, ринулась к лестнице. Она была уверена, что вот сейчас почувствует его теплую руку на своем плече, и он ее остановит. Но вместо этого он распахнул дверь на улицу, и холодный воздух ворвался в холл. «Я все же вернусь», — сказал он и вышел. А она так и осталась стоять на нижней ступеньке, глядя на захлопнувшуюся дверь. Кольцо, которое Ред привез из Англии, было действительно с большим бриллиантом. Таким большим, что Скарлетт стеснялась его носить. Она любила броские дорогие украшения, но сейчас у нее возникло неприятное чувство, что все сочтут это кольцо вульгарным и будут правы. В центре кольца сидел бриллиант в 4 карата, а вокруг него изумруды. Кольцо закрывало ей всю фалангу и, казалось, оттягивало руку своей тяжестью. Скарлетт подозревала, что Рету стоило немалого труда заказать такое кольцо, и он попросил сделать его как можно более броским из желания уязвить ее. Пока Ретт не вернулся в Атланту и на пальце ее не появилось кольца, Скарлетт никому, даже родным, не говорила о своих намерениях. Когда же она объявила о своей помолвке, в городе разразилась буря сплетен. Со времени истории с Куклукс-кланом Ретт и Скарлетт были самыми непопулярными горожанами после Янки и саквояжников. Все неодобрительно относились к Скарлетт еще с того далекого дня, когда она перестала носить траур по Чарльзу Гамильтону. Неодобрение усилилось, когда она так не по-женски взялась управлять лесопилками. Забыв о скромности, появлялась беременная на людях и позволяла себе многое другое. Но когда она стала причиной смерти Фрэнка и Томми, и из-за нее теперь висела на волоске жизнь десятка других людей, неприязнь переросла во всеобщее осуждение.